Глава 128. Взбивая колесами песчаный грунт, внедорожник вскарабкался на возвышенность и нырнул в низину. А наблюдавший за ним Танжер перевел дух и повернулся к сержанту, разговор с которым прервал, чтобы проследить за своим шофером. За своим новым шофером, потому что провел в городском бюро небольшую уборку. Точнее сказать, чистку. Грейс, Бек, водитель, пара курьеров. Если этого не делать, появлялись течи, в которые уходила информация. Иногда пустяковая, но и с этим мириться не следовало. Мириться нельзя, а разбираться долго. Поэтому каждые 5 лет подчищались все. 5 лет. Собаки и те жили дольше. Танжер поежился и, поправив пехотное кепи, спросил. «Ну и что они предприняли?» «Да вон, сэр, тушим!» Кивнул старшина, указывая на заваленный мокрыми мешками чину, от которого все еще исходил вонючий дым. «Приличная пробоина!» «Приличная, сэр, пушка 70 миллиметров!» «И что, первым же выстрелом?» Уточнил Танжер. «Так снайперы!» Не без восхищения сообщил старшина и вздохнул. «Меня вообще-то интересует Таргар». «Есть такой. Только до него придется уложить Гасса и Грея». «Они за него горой?» «Согласно уставу, сэр. Первый всех прикрывает тяжелая машина, потом та, что полегче, и так далее». «Значит, горой», кивнул Танжер. «Когда думаете атаковать?» «Ночью, сэр». «Почему ночью?» «Так меньше потерь будет». «Мне нужно поскорей, понимаешь? Я хочу видеть этого Таргара живым или в разобранном состоянии». «Точнее, пилота?» «Ну да, пилота». «Ночью будет атака». «Послушай, Шницель». «Шпицель, сэр. Старшина Шпицель», – поправил его тот. Ему уже надоел этот навязчивый офицер, перед которым ему предписывалось расшаркиваться. «Да кто он такой? Да пошел он в задницу. На передовой другие порядки. А если ты крутой, милости просим в кабину Гасса и атакуй сам, чмо золотопогонное». «Ты кого сейчас чмом обозвал?» спросил полковник, уставившись на старшину. «Разве обозвал, сэр?» переспросил тот, поняв, что увлекся. «Ну да, Шницель, ты так и сказал. Чмо золотопогонное». «Это из-за таблеток, сэр. С утра понос, вот и выпил всю аптечку. А оно, возможно, и не в тему». «Возможно», кивнул Танжер. «Но до ночи я ждать не могу. Я вам вон сколько техники пригнал. Без меня бы вы эти берги не получили». «Не получили бы, сэр», — согласился старшина. «И дополнительную дюжину лаунч-модулей я выбил». «Вы выбили, они выбили. Надолго ли им ваша дюжина, сэр?» «Ты это о чем? Опять таблетки?» «Да нет, все по делу». Старшина вздохнул. «Понимаете, сэр, они сейчас сидят в этой щели, хотя нет, слово какое-то нехорошее, в каньоне, и все небо у них под контролем. Вы пускаете дюжину лаунчей, и Грей со своих арт-автоматов делает их, как кролик, курицу». «В смысле?» «Крайне агрессивно, сэр. Если половина придет целыми, считай, повезло. А ведь они еще гранаты отстрелить должны». «А что, не отстрелят?» «А бы куда?» «Нет, по целям». «По целям не отстрелят, потому что цели в этой щели...» «Нет, слово плохое. На этом участке неба они как утки в тире, понимаете?» «Утки – плохое слово», – по-своему оценил Танжер. «Мишени, сэр. Простые мишени для новичков». «Значит, лаунчи не шибко помогут». «Почему не шибко? Очень даже шибко. Если эти придурки прорываться станут, на открытом месте ваши лаунчи будут как подлива к гарниру». «Пожрать любишь?» – после паузы спросил Танжер. «А кто ж не любит?» – пожал плечами старшина и вздохнул. Этот полковник его напрягал. «Пристрелить, что ли, этого кретина?» – в свою очередь подумал Танжер. Хорошо ему размахивать руками, нести бред и одновременно поправлять что-то там в штанах. А он, полковник Танжер, выставил в штабе дивизии свою репутацию, как фамильные часы на карточном столе. Всех заверил в скорой победе, получил чрезвычайные полномочия и резервы армии. А теперь что? Ждать ночи, чтобы поставить начерно и крутануть рулетку без договора с крупье? Нет шиш вам! Танжер так не играет. Танжер должен знать, кто, когда и где придержит шарик, чтобы выигрыш был гарантирован. «Вы хотите, чтобы мы атаковали немедленно, сэр?» – спросил старшина, затягивая ремешок шлема. «Я хочу, чтобы вы атаковали, как только будете готовы, Шницель. Полагаю, вы понимаете разницу?» «О да, сэр. Но меня зовут Шпицель, а не как какую-то котлету». «Извините, это все нервы. Вчера принял упаковку снотворного, но даже не сомкнул глаз». «А вот тут я вас понимаю, сэр», – кивнул старшина и погладил бронежилет в области живота. «Спасибо, приятель. Так что с атакой?» «Начнем, как только будем готовы. Мы сомнем их, сэр. Мы смешаем их с говном. Правда, и они нас тоже». «Но вас в пятеро же больше!» – воскликнул Танжер. «Да, сэр, но они стреляют втрое лучше».